Так я же не насмерть. Я же по машине, чтобы задержать. Ствол автомата разочарованно опустился. И все равно патроны не наши. Чего их жалеть-то? Черт с тобой, живи. Два наряда за то, что посторонний на территории не мог наружу выбросить. Да товарищ лейтенант, свои же. Простаков совсем пригорюнился. А вдруг чего, не за забором же их оставлять? Один наряд за пререкание с командиром, где там недостреленный, пускай сюда идет. Встать, бегом! Передал распоряжение за забор Леха и махнул автоматом. Бегом, еще быстрее, прыжками, блин! Че, Салабон, ни разу в армии не служил. Командир зовет. Через минуту запыхавшийся и краснокожий мэр присоединился к вчерашним собутыльникам. На переговоры он надел новенькие брюки, белую рубашку и какой-то немыслимо фирменный галстук. Это можно было понять даже по живописным ошметкам. В общем, для ползания по кустам и грязи наряд был самый неподходящий. — Так, лейтенант, ты меня достал, и твои солдаты меня достали. Понял, нет? Ярость Вохи измерить было невозможно, но вполне можно было понять. — Ты попал, и твои солдаты попали. Ты не в Шиханы, ты в Сибирь поедешь. Все поедете, понял, нет? — Попали? Где? Куда? В кого? Вроде не видно. Мудрецкий самым внимательным образом осмотрел жертву обстрела, даже принюхался. Не, крови не видно. На штанах пятно мокрое, но оно даже не того цвета. Или у тебя кровь желтая, дорогой? В Сибирь вы попали, да? Все в Сибирь поедете. Мэр захрипел и выпучил глаза. Все, сегодня же, клянусь. Слышь, Простаков, Юрий снова повернулся к воротам. Местная администрация тебя за стрельбу хвалит. Говорит, так попал, что прямо сегодня домой поедешь. Прямо-таки клянется. Нас на пельмени пригласишь? А то, товарищ лейтенант, иди спрашивайте. Довольно прогудел Леха. Вот все и приезжайте, на охоту сходим, тайгу нашу покажу. Вы это скажите, пусть не серчает слишком. Я и его приглашаю, раз такое дело. Ну как, Воха, поехали с нами? Лейтенант хмыкнул. Тоже мне придумал. Русских людей любимой родины пугать. Благодари своего Аллаха, что Простаков у меня снайпер. Со всего, чего хочешь, белке в глаз попадет. Не то было бы завтра сообщение по ТВ. Федералы по ошибке пристрелили главу одного из сел Щелковского района. Ведется следствие. Кстати, товарищ старший лейтенант, машину-то расстреляли из вашего БТРа. А у нас во взводе и Владимировых-то нету. И что у вас тут за разборки? Чего не поделили? Ну, никак не пойму. Ладно, я человек в этих краях новый и временный. Мне эти ваши дела хоть до фени, хоть до лампочки. Ну, чего приехали-то? У меня дела, понимаете ли. Мудрецкий подкинул на резиновой ладони банку. На белом пластике краснела наспех выведенная надпись «ОКСНАР». Чуть выше был изображен странный символ. Короткая полоска с точкой над центром. Причем такие дела, что кроме меня никто не сделает. Слушай, а чего это у тебя все прямо с утра в химзащите? Воха перестал шуметь и теперь глядел на банку, не отрываясь, как кролик на удава. Учение, да? Учение, мучение. Мудрецкий снова подбросил банку, на этот раз чуть повыше. В емкости что-то отчетливо булькнуло. Какие нафиг учения в такой обстановке? Я что, вчера что-то не сказал? Вроде все по-русски было, даже без особо специальных рассуждений. Видишь? И ты видишь? Надпись была продемонстрирована обоим гостям. Окончательно снаряжена. С утра их готовлю. Еще десяток остался. Поэтому все с защитой. Не дай бог, что-то не так сделаю. У всех только и времени будет, что в противогаз нырнуть. А то антидот колоть придется. Двор для такого количества маленький. Облако сразу заполнит. И пока еще сквознячком помаленьку выдует. «Это что?» — сипло спросил комендант. «Красная полоска с точкой. Где-то он такое уже видел. Вроде бы даже вспоминалось где. Только вот к чему именно относился этот знак?» «Это?» — переспросил Юрий, любуясь банкой со всех сторон. При ближайшем рассмотрении на крышке банки, кроме проводков, обнаружилась небольшая пробка, напоминающая головку болта. Теперь это химический фугас. Чем снаряжен, понятно любому химику, и не только. Вы в своем училище приборы химразведки проходили, а? Ну-ка, вопрос на засыпку. На что проверяют воздух трубкой с красным кольцом и точкой? Подсказка. Я вчера вам антидот оставил. Так он как раз от этого милого изобретения. Ты погоди, Воха, пошли отсюда, пошли, пока он ее не уронил. Теперь банка загипнотизировала и коменданта. Ты чего, а? Совсем охренел? Лом гофрированный. Если ты эту штуку кокнешь, нас все Европой отымеют. А он еще и держать будет, чтоб не дергались. А мне все пофигу. Мудрецкий ласково погладил пластик. Вот если я ее вовремя не рвану, тогда мне Европа на не понадобится, и Россия. Разве что пара квадратных метров за казенный счет. Так чего мы тут теряем, скажите мне, умники? Мы тут с народом посоветовались, я решил, что ничего особенного. Баш на баш выходит. Просто в одном случае помирать дольше, а во втором интереснее. Слушай, а если ветер не туда, что делать будешь? Старлей лихорадочно искал доводы, которые могли бы остановить маньяка с нервно-паралитической отравой в руках. Вот если затерек унесет в Дагестан, и вообще, как ты узнаешь, откуда на тебя полезут? Услышат про это дело и пойдут по ветру, чтобы всю твою вонь на тебя и сносила. И что? Да ничего. Юрий пожал обтянутыми химзащитой плечами. «Попробуем поближе подпустить и отсидеться. Все равно на этом месте без противогаза и защиты неделю нельзя будет ходить. Обколемся и будем ждать подкрепления. Час у нас точно будет. А еще у меня есть одна задумка, но после вчерашнего я вам ничего не скажу. Пойдете, заложите этому вашему башнеру. Баширу, — поправил Воха. Слушай, может, я с ним попробую договориться? Только ты это разряди, да? Не получится, — развел руками лейтенант. Если боеприпас окончательно снаряжен, его уже хрен... В общем, разве что у нас в Саратовской области, на специальном заводе. Да ты не бойся. Мудрецкий ободряюще похлопал мэра по плечу той рукой, в которой был зажат роковой фугас. «Договаривайся. Я пока провода подсоединять не буду. Это дело секундное, всегда успею. А не я, так кто-нибудь из бойцов, кто в живых останется. Вообще-то эти штуки у меня на крайний случай, как последняя граната. Думаешь, я не соображаю, что тут будет? Я, дорогой, лучше тебя знаю, каково живым людям под химическую атаку попасть. Откуда эта радость у меня, простого лейтенанта, да еще и в мирное время, ты не думал?» «Я думал», — сознался Старлей. «Вроде бы тебе не положено, а если бы и вез куда-нибудь, так охраны было бы больше, чем вокруг президента. Не дай бог эти штуки местным, прости, Воха, в общем, террористам в руки попадут, это же смерть всему». «Соображаешь», — вздохнул Юрий. «Тебя бы к нам в генералы, я бы уже дома был. Элементарно, Ватсон. Ты вчера про учение сам все из валета вытряс. Большие такие маневры. С начальником химвойск и замминистра в Шиханах. А нас прямо с этих учений сюда и бросили. Даже собраться толком не дали. Похватали все, что было, и полетели. И учти, я тебе про эти маневры ничего не говорил. Ты или сам догадался, или незаконным путем из младшего сержанта Валетова вытряс. А все равно этого развездяя когда-нибудь точно посадят. Так пусть хоть статья прилично будет, государственная». Хотя Мудрецкий пару секунд разглядывал низко летящие облачка. «Хотя, может, и не посадят, оставят у нас в лаборатории для опытов. Тогда точно никому ничего не расскажет. А то суд, этап, тем более зона. Да и пускай пользу приносит народу и науке. Наука, она жертв требует. Вот и принесем ей отбросы общества. Она у нас по своей бедности и не такое сожрет. Пойдем, лучше покажу, что у нас еще приготовлено. На тот случай, который не крайний. Вы тут народ бывалый, может, еще что подскажете?»